Глава 10. И новые обстоятельства. В больницу Джейд вернулась в самом приподнятом настроении. Граф, вышедший из экипажа, дабы проводить ее до двери, пообещал вскоре наведаться снова и на прощание так улыбнулся, будто уже начал входить в роль влюбленного жениха. Однако это перестало казаться забавным, как только Джейд увидела мистера Сандерса, хмуро наблюдавшего сцену чуть поодаль. Он обсуждал что-то с некой неизвестной леди и, не скрывая осуждения, смотрел на свою горе-работницу. Быстро отвернувшись, Джейд сбежала в больницу, где тут же была настигнута Мартой. «Ишь, с кем катаешься, мисс?» — сходу заявила та, даже не думая скрывать факт своей осведомленности. «И как егошество на тебя зыркал? Того и гляди, съест, такой голодный!» «Сытый», — покачала головой Джейд, — «мы только из ресторана». «Вот ты не понимаешь, о чем я, мисс», — нахмурилась Марта. «Не понимаю», — пожала плечами Джейд. Беспечно улыбнувшись, она сняла с головы шляпку и, услышав звук отворенной двери, направилась к своей комнате. Однако голос главного лекаря вынудил ее остановиться. «Вернулись, значит, мисс Дэвис», — проскрипел он, приближаясь. «Как поели?» «Вкусно, благодарю. А как вы справляетесь?» «Вашими молитвами», — хмыкнул мистер Сандерс и тут же добавил. «Что же касается графа, я искренне советую вам оставить всякие надежды и чаяния в его отношении». «Советуете, значит?» «Да». «А по тону, кажется, будто настаиваете, но ведь на это вы просто не имеете права». Мистер Сандерс поправил очки на носу, нахмурился. «Не придумывайте себе лишнего, мисс Дэвис. Я лишь даю добрый совет ради вашего же блага». «И в чем же еще заключается мое благо?» — спросила Джейд, чувствуя, как закипает внутри. «Какого рукха все вокруг считают нужным давать ей советы, тем более в том, что касается личных дел?» «В разумных поступках», — не унимался главный лекарь. «Я видел женщин с разбитым сердцем. Они плохие работники». «Это точно», — поддакнула Марта, встав рядом с начальством. «И уж если вам приспичило влюбляться, то лучше выбрать иной объект воздыхания», — завершил свою речь мистер Сандерс. «У вас, может, и такой найдется», — заломила бровь Джейд. «Правильный объект — это прекрасно». «Найдется», — кивнул он, как ни в чем не бывало. «У меня есть племянник, замечательный молодой человек, 36 лет от роду, порядочный, добрый и ответственный». «А внешность у него как?» Джейд очень старалась не расхохотаться в лицо главному лекарю, но выходила с трудом. «Внешность в мужчинах далеко не главное», – парировал мистер Сандерс. «Значит, не очень», – усмехнулась Джейд. «Что еще не так? Признавайтесь». «В нем нет недостатков», — патетично заявил главный лекарь. «Поэтому никто не позарился на него до 36 лет». «Мисс Дэвис, вы забываетесь». «Ох, простите, мистер Сандерс, сама не знаю, с чего мне пришло в голову обсуждать вашего племянника. Дайте-ка подумать. Вспомнила, это ведь вы начали». «Ради блага», — грозно вперив в нее злой взгляд, напомнил главный лекарь. «Какая трогательная забота!» — восхитилась Джейд, прижимая к груди шляпку. «Никак не могу подобрать слов благодарности. Крутится что-то на языке, да, боюсь, вы не оцените». «Я гожусь вам в отцы, мисс Дэвис», — грозно заметил главный лекарь. «И кое-что понимаю в этой жизни, так что прекратите поясничать и прислушайтесь к моим словам». «Вы ведь умная девушка, а мой племянник, хоть и не граф, но и обманывать ожиданий не станет». Джейд посмотрела на мистера Сандерса, на вставшую рядом с ним Марту, и внезапно перестала злиться. Напротив, прежний азарт, захлестнувший ее с головой во время обеда с графом Баррингтоном, проявился с удвоенной силой. Ей захотелось шалить. «Хорошо». «Я подумаю о ваших словах», — внезапно заявила она. «И смею вас заверить, что не собираюсь поддаваться очарованию его сиятельства, хоть он и признался мне в чувствах». «Признался!» — ахнула Марта, хлопнув себя ладонями по бокам. «Прямо вот так!» «Словами, да», — гордо кивнула Джейд. «Сказал, что жить без меня не может, и что с первого взгляда я его поразила в самый важный орган». «Так и сказал?» У Марты едва глаза на лоб не лезли. «Ну, он выражался красивее», — самозабвенно лгала Джейд. Вспоминая высокомерное лицо Грегори Баррингтона, она в красках представляла, как бы он выглядел, будь по-настоящему влюблен. «Он называл меня своей путеводной звездой. Умолял сказать, что у него есть шанс на мою благосклонность. Восторгался моими глазами, губами, носом». «Носом?» — почему-то удивился главный лекарь. «А что, вам не нравится?» — обиделась Джейд. «Да нет, нормальный такой нос». «Кому нормальный, а кому восхитительный?» — брякнула Джейд, после чего решила их добить. «Граф грозился сделать меня своей женой». «Женой!» — Марта пошатнулась. Мистер Сандерс схватил ее за локоть и, тряхнув, повернулся к Джейд. На его лице отражалось сомнение. «Может, он пошутил?» «Думаете, граф способен на столь жестокие шутки?» — притворно ужаснулась Джейд. «Значит, я глупая дурочка, поверившая ему?» «Совсем не глупая», — покачала головой Марта. «Может, только немножко. Дело ведь не в вас», — вклинился мистер Сандерс. «А в нем. Люди его положения не хозяева себе. Они не могут так просто жениться. Вы ведь знаете, это не хуже моего». Грег тоже так сказал, что он больше не хозяин своему сердцу. «Сказал, теперь я его владелица», — кивнула Джейд. «Что? Он сам просил его так называть». «Значит, он все же вскружил вам голову», — сделал свои выводы главный лекарь. «Вы не правы. Я сказала ему, что серьезно отношусь к своей работе и не собираюсь заводить глупых интрижек на стороне», — гордо проговорила Джейд. «Ведь если нет предложения руки, то о чем вообще можно говорить?» «Вот это вы молодец», — обрадовался мистер Сандерс. «Это очень правильно». «А он что?» — прошептала более впечатлительная Марта. «Сказал, что не в его правилах сдаваться, что жить без меня не может», — Джейд устало вздохнула. «Как верно заметил мистер Сандерс, влюбленные люди могут вести себя очень странно. Это касается не только девушек». «Вот уж правда», — пораженно вздохнула Марта. «Надо же», — продолжал качать головой главный лекарь. «Ситуация. Еще не хватало, чтобы о таком узнала вдовствующая графиня. Нет, вам определенно нужно алиби». «Какое алиби?» — не поняла Джейд. «От леди Марджери Баррингтон. И мой племянник Эверос идеально подходит на роль вашего щита. Пожалуй, нам и правда стоит поспешить с вашим знакомством». «А может, не надо?» — растерялась Джейд. «Оставьте это мне», — ухмыльнулся главный лекарь. «Я все устрою». Джейд, уже решившая наконец уйти к себе, внезапно передумала. Заметив отрешенность во взгляде мистера Сандерса и вспомнив о мыслях, посетивших ее с утра, она подалась вперед и, добавив грусти в голос, попросила. «Мы все о личном, но ведь есть еще и работа. Я очень ответственно к ней подхожу и, знаете ли, переживаю о своей первой пациентке, о миссис Алише Деквуд. Мне хотелось бы встретиться с ней и убедиться, что у бедняжки все хорошо». «Что?» Главный лекарь не сразу понял, чего от него хотят. «Алиша Деквуд», — повторила Джейд. «Женщина, приехавшая после аварии у кладбища. Я волнуюсь за нее». «У нее все хорошо», — задумчиво ответил мистер Сандерс. «Она дома, под присмотром супруга». «И все же, могли бы вы дать мне ее адрес? У меня выходной, и именно сегодня есть время для того, чтобы повидать ее». «Адрес? Вы отправитесь к ней на дом?» «Хотелось бы». «Не думаю, что это уместно». «Прошу вас», — Джейд сделала жалобное лицо. «Я не буду слишком ее беспокоить. Просто осведомлюсь о самочувствии, и с моей души упадет тяжелый камень сомнений». «Молодежь!» — закатил глаза главный лекарь. «Хорошо, пройдемте в мой кабинет. Я найду карту пациентки». Мистер Сандерс первым направился к двери, а Джейд замешкалась, успев передать все еще шокированной Марте записку для Каспиана Вудса. Попросив отправить зачарованное послание вместе с кем-то из сменяющихся стражников, она подмигнула растерянной женщине, после чего последовала за главным лекарем. И все бы ничего, но стоило ей посмотреть в сторону больничного крыла, как улыбка слетела с губ. Там стояли трое стражников, все с выражениями лиц, подобными Марте. Несомненно, они слышали рассказ Джейд о том, как безумно влюблен в нее граф Баррингтон, каждое придуманное ею слово. Проходя мимо них, она чувствовала на себе пораженные до глубины души взгляды и внутренне цепенела, понимая, что очень скоро весь Рагос будет гудеть, пересказывая друг другу разные версии сказанного сегодня. Ведь если есть в этом мире большие сплетники, чем женщины, то это мужчины. Миссис Алиша Деквуд проживала в трех кварталах от больницы. Возница без труда нашел указанный адрес и остановился неподалеку от изгороди, заросшей вьюнком. Попросив его подождать 10 минут, Джейд решительно толкнула от себя кованую калитку. Дворик у дома миссис Деквуд выглядел очень опрятным, даже уютным. По обе стороны от тропинки, выложенной желтым плоским камнем, раскинулись шикарные кусты с пышными белыми розами. А чуть дальше, среди фруктовых деревьев, виднелась милая беседка. В такой должно быть невероятно приятно проводить вечера в кругу близких. «Кто здесь?» — неожиданно раздалось сбоку дома. Джейд резко обернулась и собралась откликнуться, когда женский крик, полный страха, повторился. «Нет! Помогите! Помогите! Войс!» Прежде чем Джейд поняла, как реагировать дальше, стукнула входная дверь. На пороге дома появился высокий, слегка сутулый мужчина в длинном халате и с полотенцем в руках. Уставившись на нежданную гостью, он нахмурился и двинулся к лестнице. Джейд, сделав шаг назад, покачала головой и ткнула пальцем в сторону, откуда слышался крик. В ту же секунду из-за угла дома выбежала растрепанная женщина. Ее рот был широко открыт, но с губ не сорвалось ни звука. С плеч плавно слетел теплый платок. Красиво развиваясь, он осел на морду здоровенного страшного зверя, показавшегося следом. «Войс!» — прокричала Алиша Деквуд, впиваясь руками в широкие плечи остолбеневшего на ступеньках мужа. «Эта тварь вернулась за мной!» Нечисть тем временем справилась с тканью, накрывшей ее морду, и двинулась дальше на жертву, не спеша. Пасть тощего ворлока, напоминавшего внешне волка-переростка, была приоткрыта, сбоку зияла едва затянувшаяся рана. Часть шерсти отсутствовала, порванное ухо неправильно свисало на сторону. Жизнь явно потрепала гадину, причем совсем недавно, жаль, не добила. «Войс!» — снова подала голос миссис Деквуд, дергая остолбеневшего мужа за руки. От неловкого движения полотенце выпало из его рук. Ворлок что-то прохрипел и, чуть расставив передние лапы, припал к земле, ощерившись. «Беги в дом, Алиша!» — донеслось до Джейд. «Я задержу его!» «Нет, нет, нет!» — замотала головой миссис Деквуд. Глаза ее сделались огромными от ужаса. Темные, чуть вьющиеся волосы упали на лицо. Она тихо заплакала, а тварь снова хрипло зарычала. И Джейд дернулась, выходя из страшного оцепенения. Никогда в жизни она не видела ворлока, тем более вот так, вблизи. Ветка под ее ногой треснула, зверь повернул голову и качнулся вперед, будто задаваясь вопросом, с кого начать. Несколько секунд, показавшихся вечностью, ничего не происходило. А потом все словно с цепи сорвались. Миссис Деквуд истошно завопила. Муж все же толкнул ее к двери, пытаясь затолкать в дом, а ворлок бросился на Джейд. Перед глазами жутким образом смешались три картинки: красный горизонт, кусты с белыми розами и открытая пасть, полная острых клыков. Джейд и сама не поняла, как сумела вспомнить заклинание, всегда дающееся с огромным трудом. Она просто вскинула руки и прокаркала не своим голосом три заветных слова, призывая всю успевшую скопиться за прошедшие несколько часов магию и превращая ее в огненный сгусток. Оранжевый вихрь сорвался с пальцев, отдача толкнула Джейд назад, спиной в калитку. Новый вопль разорвал тишину у дома миссис Деквуд. Нечеловеческий, полный боли и страдания. К ногам Джейд упало нечто, поглощенное огнем. Мерзкий запах паленой шерсти и гниения ударил в нос. Зверь визжал, дергался, но при этом продолжал смотреть на Джейд, не отрываясь, с ненавистью. Она безуспешно шарила по калитке, пытаясь найти затвор. Ворлок взвыл снова и принялся медленно подниматься. Огонь стал медленно затухать. Джейд, едва заставляя себя стоять на подгибающихся от слабости ногах, смотрела на чудовищную картину. В руках у нее не осталось даже сумочки, чтобы попытаться выставить ее перед собой в качестве защиты. Магии в себе Джейд также не ощущала. «Брысь!» — пробормотала она, глядя в скалящуюся полусгоревшую волчью морду и понимая, что пришел конец. «Чтоб ты подавился, Сализар, тебя побери!» Она уже собиралась зажмуриться, не в силах смотреть в глаза собственной смерти, когда раздался хлопок. Джейд дернулась вместе с ворлоком. Хлопок повторился. Тварь моргнула, и на миг Джейд показалось, будто на морде проскользнуло удивление. А потом практически сожженный ворлок упал замертво, глядя в одну точку перед собой. В его правой бочине, помимо жуткого ожога, виднелись две дырки, из которых шел легкий белый дымок. «Как вы, мисс?» — услышала Джейд откуда-то издали. «Живы? Он вас не успел?» Джейд не дослушала. Ее поглотила благословенная тьма. «Мисс! Мисс!» — кто-то бестактно хлопнул Джейд по щеке. «Придите в себя, все хорошо, вы в безопасности». «Ох, Войс, кто же так будет женщину после обморока?» — вклинился в голову новый голос. «Простите, мисс лекарка, вот, выпейте это». Джейд приподняли голову, заставили приоткрыть губы. В рот полилось что-то сладкое, приятное на вкус. Но стоило сделать первый глоток, как Джейд закашлялась, широко распахнув глаза. «Это что такое?» — хрипло спросила она. «Настойка на 10 видах ягод по рецепту моей бабушки, мисс, очень хорошо бодрит». «Да уж, лучше не скажешь». Джейд покачала головой, затем вздохнула и, отняв у миссис Деквуд стакан, выпила до дна. «Как оно?» — участливо спросил мужчина, склонившийся над Джейд. Теперь он был одет в брюки и рубашку. «Полегче?» «Немного», — кивнула она. «Хорошо». Мистер Деквуд улыбнулся, показывая щербинку между зубами. Вокруг серых, глубоко посаженных глаз появилась сеть морщинок. «Мы послали вашего возницу за полисмагами и стражей, мисс. В больницу не посылали, убедились, что ран на вас нет. Скоро все приедут, чтобы взять с нас показания и забрать то, что осталось от ворлока. Вы очень смелая, мисс». «Да?» — удивилась Джейд. Сама она помнила лишь то, как стояла и не могла заставить себя пошевелиться от ужаса. Вряд ли это можно было назвать смелостью. «Да, вы отвлекли зверя и практически добили его своей магией. Ворлок был весь изранен, так что вы бы справились и сами. У вас много силы. Боюсь, вы меня переоцениваете». «Скорее недооцениваю». Джейд кивнула, не желая дальше спорить. «А кто стрелял? Мне ведь не показалось, кто-то применил ружье?» — вспомнила она. «Да, это был я». Мужчина снова улыбнулся, но на этот раз его лицо не стало выглядеть мягче. «Я охотник, мисс, а после того, как на мою жену напали, и никто не поверил в существование нечисти такого рода, мне пришлось добиться разрешения на хранение оружия в доме». «Разве такое допускается?» «Да, но только в случае, если охотник действительно опытный, и разрешение стрелять дается в строго определенный вид нечисти». Кэпер Рэдис хохотал, выписывая бумагу, в соответствии с которой я могу убивать только Ворлока или Вервольфа. Но я получил то, что надо. «Вы молодец», — кивнула Джейд, усаживаясь. Она посмотрела на миссис Деквуд, кутавшуюся в новый платок, и проговорила тихо. «А я хотела узнать, как вы себя чувствуете после того происшествия. За этим и приехала. И спасли нам жизнь», — кивнула миссис Деквуд. «Я знала, что это существо придет за мной. Я говорила Войсу». Она всхлипнула. Муж прижал ее к себе, погладил по спине, уговаривая. «Все будет хорошо. Зверь мертв». «Да, но ты же видел, это не тот. Это не тот». Джейд почувствовала, как паника бывшей пациентки плавно передается и ей самой. И чтобы не заразиться страхом окончательно, ей пришлось проявить жесткость и призвать все оставшееся внутри хладнокровие. «Я считаю, что все будет хорошо, миссис Деквуд. Почему вы думаете, что убитый зверь не тот? Кто напал на вас у кладбища?» — спросила она. «У того были глаза человека, мисс...» «Алиша», — мистер Деквуд прокашлялся в кулак. «Но это правда. Мне никто не верит. Вот только эти глаза снятся мне. Ты знаешь, Войс, он снова и снова является мне в кошмарах и смотрит. Огромный человек, покрытый шерстью, с волчьими лапами, но пальцами, как у людей. Сейчас я принесу лекарство, выписанное мистером Сандерсом», — хмуро обронил мистер Деквуд. «Присмотрите за ней». «Да, конечно. Мне никто не верит. Знакомые отвернулись от нас». Алиша грустно вздохнула, глядя в спину мужа. Джейд незамедлительно подсела к ней ближе и, взяв за руку, погладила по запястью. Меньше всего женщина походила на сумасшедшую. Да и в обморок при виде Ворлока не упала, в отличие от самой Джейд. «Значит, вы считаете, что на вас напал полуволк?» — уточнила она тихо, косясь на дверь, за которой скрылся мистер Деквуд. «Да». «И видите его глаза в кошмарах?» «Да, вижу, мисс, человеческие. Скажите, а они вам никого не напоминают?» «Что?» — миссис Деквуд недоуменно уставилась на Джейд. «Скажем, пропавшего лекаря», — быстро, пока не передумала, выдала та. «Мистера Аарона Харри». Алиша Деквуд какое-то время смотрела на Джейд, не мигая, и вдруг, придвинувшись совсем близко, шепнула. «Вы верите мне?» «Возможно». «Не лекаря, мисс», — с горечью заговорила женщина. «А другого исчезнувшего. Войс не хочет, чтобы я говорила про это кому-то, потому что...» «Я сказала недавно в хлебной лавке, а после начала слышать шорохи всюду. Теперь он преследует меня». «Кто?» — уточнила ничего не понимающая Джейд. «А вот и снадобье». В комнату вошел мистер Деквуд и, заметив, как отпрянули друг от друга женщины, приостановился. «Что-то не так?» «Все хорошо», — Джейд вскочила с дивана. «А что за лекарство принимает ваша жена?» Приблизившись, она забрала из его рук пузырек и прочла название. Это было сильнейшее успокоительное, которое может вызывать спутанность сознания в качестве побочного эффекта. «Что ж, дело ясное, что дело темное», — подумала Джейд устало. «Хватит с меня, пожалуй, приключений. Пора с ними заканчивать». Однако приключения так не думали. За дверью дома Деквудов послышались многочисленные голоса, шум сапог, и вскоре народ начал входить, даже не удосужившись постучать. Муж Алиши бросился в холл встречать полисмагов и стражников, чтобы позвать их в гостиную, где, собственно, и расселись пострадавшие в ожидании сильно опоздавшей защиты. И, увы, на этом плохой вечер для Джейд не закончился. «Где мисс Дэвис?» — услышала она до боли знакомый и очень, просто очень злой голос. «Прошу, сюда», — отозвался мистер Войс Деквуд. Обернувшись, Джейд увидела Грегори Баррингтона во всей его красе. Высокого, статного и пышущего негодованием. Он встал в дверях полубоком. пропуская перед собой стражников с полисмагами, и уставился на нее, не моргая. Джейд попятилась, но была остановлена его приглушенным: «Куда же вы, дорогая? Не в ту сторону». «Я?» На всякий случай Джейд посмотрела на миссис Деквуд. Та вскинула брови и покачала головой, открещиваясь таким образом от сомнительной чести быть для графа дорогой. Несколько полисмагов принялись здороваться с хозяйкой дома и бросать на Джейд угрюмые взгляды. Стражники, среди которых она увидела и Рондона Айсета, недавно лечившего важные органы от свидетельства измены, обходили ее стороной, стараясь лишний раз даже не встречаться взглядами. «Мисс Дэвис», — снова позвал его сиятельство, двинувшись вперед. «Джейд!» — она громко втянула воздух носом. «Джейд!» «Джейд?» — повторила тихо, вытаращив глаза. «К чему формальности, когда весь город знает о моих чувствах?» Граф оскалился. Стражники и полисмаги окончательно рассыпались вдоль стеночки, как только места столько нашли в маленькой комнате. «О чувствах?» — Джейд тронула пуговку на вороте платья. Ей стало тяжело дышать. «Да», — кивнул граф, останавливаясь прямо перед ней. «С тех пор, как я вас встретил, схожу с ума. Я ведь уже говорил сегодня. Забыли? Это сущая правда». Он улыбнулся шире. Ей показалось, будто кожа на его щеках вот-вот треснет от натуги. Джейд нервно забормотала. «Но сейчас вы вполне в себе, здоровый, здравомыслящий». «Это все видимость», — заверил он, не стесняясь ни Деквудов, ни стражей порядка, бессовестно подслушивающих разговор. «На самом деле я едва себя контролирую, мисс Джейд. От обуявших меня эмоций так и хочется совершать самые необдуманные поступки». Он сжал челюсть, на ней появились желваки. Джейд, уши которой горели от стыда, с тоской посмотрела на выход и предложила: «Возможно, нам стоит объясниться где-то в другом месте и без свидетелей». «Ну что вы, пусть все знают, что это сокровище!» Он вскинул руку и провел подушечками пальцев по ее побледневшему лицу. «Теперь только мое. Вы ведь не откажетесь принять предложение руки, дорогая?» «Разве стоит нам спешить?» Глаза графа блеснули сиреневым. Он медленно кивнул, как бы намекая, что не надо отказываться, ради своего же блага, что лучше достойно принять окольцовку, потому как сам он и правда сходил с ума. Жаль только не от любви. И пока Джейд, прикусив губу, растерянно думала над его словами, Грегори Баррингтон снял с мизинца перстень с большим красным рубином и взял ее за руку, быстро нацепив на безымянный палец кольцо. «Вот так. Теперь вы моя невеста, дорогая». «Как, уже? А чего тянуть?» «Я бы немножко потянула». «Не скромничайте, драгоценная моя. Завтра нас поздравит местный еженедельник и, возможно, моя матушка», — низким злым голосом проговорил граф. «Вы рады, ненаглядная моя?» «Я никогда еще не была в таком шоке», — тоскливо ответила Джейд. «Даже не знаю, заслужила ли подобное счастье». «О, еще как!» — заверил Грегори Баррингтон, на этот раз сжав ее плечи. «Вы, милая моя, заслужили гораздо больше, но я не смею вываливать на вас все эмоции, что сейчас живут во мне. Буду радовать вас постепенно». «Это очень-очень благородно», — немедленно согласилась Джейд, покосившись на замершую вокруг публику. Казалось, все забыли о нападении Ворлока и цели визита в этот дом. Даже Деквуды не сводили зачарованных взглядов с потрясающей пары, стоящей в центре их гостиной. Теперь самой важной новостью была не какая-то поверженная нечисть из справочника вымирающих видов, а живые люди, граф и лекарка, получившая от него предложение руки и сердца. Джейд зло посмотрела на кольцо, принявшее размер ее пальца, затем уставилась на скалящегося в жуткой улыбке жениха и тоже улыбнулась. Столь же приветливо и мило. И ведь обстряпал все, как она и заказывала. Не подкопаешься. Свидетели, торжественная речь, кольцо. Добро пожаловать в статус невесты Грегори Баррингтона. Рук его побери. Я хотел бы поговорить с вами, мисс Дэвис, и сделаем мы это по дороге в больницу, добавил граф столь холодным тоном, что у Джейд мурашки побежали по коже, будто от натурального сквозняка. «Не будем мешать стражам порядка заниматься делом». Он протянул Джейд руку, приглашая следовать за ним. «Но мисс Дэвис также свидетель», — запротестовал высокий крепкий шатен в полисмагической форме. Отделившись от стены, он приблизился к ним. «Мне хотелось бы...» «Вам будет достаточно слов, читы Деквуд», — отчеканил граф. «Чуть позже я дополню ваш отчет показаниями мисс Дэвис. А сейчас...» «Как видите, на моей бедной невесте нет лица от пережитого кошмара. И все же, спасибо за понимание, Джейд». Глаза графа вновь полыхнули сиреневым, уловив самое скверное настроение его сиятельства и просто устав быть центром событий, Джейд быстро вложила свою руку в его и ответила полисмагу. «Я действительно не располагаю никакой важной информацией, поверьте. Все случилось на глазах хозяев дома, и сейчас я мечтаю лишь о том, чтобы добраться до кровати, наглотаться успокоительной настойки и забыться самым глубоким сном». «Многие из нас мечтают выспаться», — пробубнил полисмаг недовольно. «Да, но я, в отличие от вас, всего лишь слабая женщина», — заметила Джейд, стараясь изобразить кокетство. Вышло отвратительно. Она и сама это понимала. Вздохнув, добавила искренне. «Сегодня у меня больше нет сил на разговоры». Ей показалось, что полисмаг хотел ответить, но, посмотрев за ее плечо, отвернулся. Лишь у самого порога их с графом вновь остановил оклик. На сей раз это была миссис Деквуд. Женщина подала Джейд потерянные во дворе сумку и шляпку. «Вы обронили во время нападения, Войс поднял их и принес в дом», — улыбаясь, сообщила она. «Мы так благодарны вам за все и поздравляю вас с новым статусом». «Спасибо», — пролепетала Джейд. «Берегите себя». «И вы, мисс, пусть все у вас будет хорошо, а делам сопутствует лишь удача». Однако удача, если и сопутствовала Джейд, то в тот день явно отвернулась, а вместо нее, стоило им выйти из дома и спуститься с лестницы, повернулся рыжеволосый тип в форме полисмага. Прищурившись, Джейд с трудом рассмотрела в наступивших сумерках еще одного старшего следователя, с которым познакомилась утром в больнице. «Вы?» — неприятно поразилась она. «Добрый вечер, мисс», — кивнул тот, слегка усмехнувшись. Переведя взгляд на графа, Ричард Лейбел сразу отчитался по делу. «Ворлок мертв, милорд, окончательно и бесповоротно. Не был бы он нечистью, я бы его даже пожалел». «Пожалели бы?» — мистер Лейбел кивнул, поясняя. «В тварь дважды стреляли, до этого резали серебром, о чем свидетельствуют плохо затянувшиеся раны. Также к ней применяли огонь, ожоги есть как свежие, так и слегка зажившие. Поэтому я хотел бы услышать версию мисс Дэвис о случившемся». «Вы знакомы?» — граф недоуменно посмотрел на Джейд. «Да», — нехотя ответила она. «С утра мне довелось помогать в допросе пациента. Что же касается Ворлока, я не успела зайти, как услышала крики миссис Деквуд. Она выбежала из дома, с того угла. Следом появился зверь. Так вышло, что я привлекла его внимание. Он бросился на меня, ну и инстинкты сработали». Джейд пожала плечами, покосившись в сторону мертвого теперь Ворлока. Поморщилась, чувствуя, как страх снова прокрадывается под кожу, заставляя волоски на руках вставать дыбом. Вот уж кого ей точно не было жалко, так это мертвую гадину. Над телом нечисти склонился старичок в синем казенном костюме, тщательно изучая останки и тихонько что-то бубня себе под нос. «У вас отличные инстинкты, мисс Дэвис», — похвалил ее рыжий следователь, вернув к себе внимание. При этом он многозначительно посмотрел на ладонь Джейд, все еще пребывающую в захвате у графа. Складывалось ощущение, будто следователь ждал пояснений и на этот счет. Джейд вздернула бровь, всем видом демонстрируя, что не станет ничего объяснять. И без ее комментариев слухи очень быстро расползутся по Рагусу. «Допросите чету Деквудов», — отрывисто бросил Грегори Баррингтон, чуть крепче сжав ладонь новоиспеченной невесты. И даже погладив ее кожу большим пальцем, словно провоцируя старшего следователя на новые домыслы. «А я отвезу Джейд в больницу и буду ждать вашего отчета через пару часов». «Увезете мисс Дэвис?» На этот раз мистер Лебел не скрывал негодования. «Она важный свидетель, ваше сиятельство». «И уже все вам рассказала», — кивнул Грегори Баррингтон. «Простите, но это далеко не все. Я понимаю, что девушке необходимы отдых и забота», — взвился старший следователь, снова бросив красноречиво осуждающий взгляд на их сплетенные руки. Намек на связь графа и Джейд был настолько откровенным, что ей захотелось сказать гадость. «Но случилось нападение ворлока среди бела дня. Что за заклинание вы применили к зверю, мисс Дэвис? Как оказались здесь? Для чего приехали?» «Моя невеста напугана и измотана», — категорично заявил граф, делая особый акцент на одном очень важном слове и слегка поворачивая ладонь Джейд кольцом кверху. «На сегодня с нее довольно потрясений, мистер Лебел. А вот вас я буду ждать и попрошу доложить каждую мелочь, что сумеете подметить». Следователь удивился. Какое-то время он пялился на перстень, затем, отступив, пропустил их на тропинку к калитке. Однако стоило Джейд пройти мимо, как мистер Лебел неожиданно заявил. «Что касается вашего кузена, мисс Дэвис...» Она прикусила губу, задержала дыхание и бросила быстрый взгляд на графа. Тот посмотрел на нее, чуть склонив голову. «Я не нашел никакого подтверждения вашего родства», — продолжил следователь. «Вы могли бы предоставить мне хоть какие-то документы?» Граф стоял рядом с ней, не отступая ни на шаг. Следователь смотрел, не моргая. В воздухе разлилось напряжение, а в теле Джейд — слабость. «Как же все не вовремя, как неприятно и изматывающе», — подумала она перед тем, как четко проговорить. «Лучше бы вы искали самого мистера Харри, а не подтверждение нашего родства, мистер Лебел. Но я так понимаю, в Рагусе заведено находить лишь трупы, бросать на произвол судьбы живых и приезжать, когда все неприятности уже кончены. Приму ваше нежелание выполнять свою работу к сведению. До свидания». Она сделала шаг прочь, изо всех сил надеясь, что Ричард Лебел не остановит ее новыми вопросами или замечаниями. Но тот и не думал молчать. «Так вы не родня пропавшему. Зачем тогда пытались выудить у меня сведения о нем? Мистер Лебел!» Встрял в разговор Грегори Баррингтон, по-прежнему крепко сжимающий руку Джейд в своей. Его голос стал ниже и тише. В нем появились новые интонации, пробирающие до костей. «Наверное, я неясно выразился раньше, поэтому сейчас повторюсь более четко. И так важно. Мисс Джейд Дэвис больше не должна вас интересовать. Никоим образом. Если у вас есть к ней вопросы, обратитесь ко мне. Я буду рад ответить на них». «Вот как!» Следователь смотрел исключительно на Джейд. «Только так. И, к слову, напомните мне, кто такой этот мистер Харри, не тот ли пропавший лекарь, что лично занимался бывшим наместником?» «Он самый», — ответил мистер Лебел, усмехнувшись. Джейд внутренне напряглась, ожидая неприятностей. «Отлично», — кивнул Грегори. «В таком случае его дело также привезите вечером, когда приедете отчитываться о сегодняшнем нападении. Дело пропавшего? Вам! Мне! И побыстрее». Ричард Лебел замялся, но все же ответил. «Будет исполнено, ваше сиятельство». Грегори растянул губы в тонкой улыбке. «Не задерживайтесь здесь». Потянув за собой Джейд, граф направился прочь от дома Деквудов. Неподалеку от калитки на дороге стоял экипаж, к которому и устремился Грегори Баррингтон. Первый он пропустил Джейд, затем разместился сам, сообщив вознице адрес больницы. Какое-то время они ехали молча, но стоило Джейд расслабиться, как Грегори проговорил. «Мисс Дэвис, у меня есть к вам просьба обязательного характера». «Слушаю вас». Джейд понимала, что за этим последует форменный допрос, и старалась держать себя с достоинством. Хоть и чувствовала, что сил осталось совсем немного. Они сидели напротив друг друга. Джейд, растрепанная и грязная после падения, а граф, как всегда, идеален. Жених! Ей вдруг стало смешно. «Вы улыбаетесь», — заметил он, и в сумраке экипажа его глаза блеснули сиреневым. «Радуюсь новому статусу и привилегиям», — ответила Джейд. «Даже не думала, что мне хоть чем-то понравится быть невестой графа Баррингтона». «Звучит обидно». «В свое оправдание повторю. Теперь я считаю иначе. Спасибо за то, что увезли меня, что бы за этим ни последовало». Грегори усмехнулся. Резко подавшись вперед, он проговорил. «К этому и относится моя просьба, мисс Дэвис, которую вы должны пообещать исполнить». Он дождался ее кивка и продолжил. «Сейчас мы приедем к больнице, и вы отправитесь к себе. Примите душ, переоденьтесь, выпейте снотворного». Джейд прищурилась и спросила недоверчиво. «И в чем подвох?» «Ложитесь в вашу ужасно неудобную кровать». С улыбкой продолжал граф. «Откуда бы вам знать, что она неудобная?» — возразила Джейд из чистого упрямства. «И крепко засыпайте», — не сдавался Грегори Баррингтон. «А завтра мы встретимся вновь. Надеюсь, не в моей комнате?» «Нет, в это недоразумение, которое ошибочно названо комнатой, я больше не сунусь», — поморщился граф. «Должна сказать, я не слишком огорчена». «Так зачем нам вообще встречаться?» Граф покрутил в воздухе ладонью. «Поговорим о том, о сём». «О ворлоке?» «Обо всём, включая это». Он сунул руку в карман и, вынув оттуда бумагу, сложенную в четверо, передал её Джейд. Их пальцы снова встретились, как и взгляды. Она быстро отпрянула к спинке сиденья, особенно остро ощутив, насколько близко пришлось находиться к графу. Покрутив в руках письмо, Джейд снова посмотрела на Грегори Баррингтона. «Смелей», — подначивал ее он. Джейд пожала плечами и развернула бумагу, пораженно узнавая свой почерк. Прошло несколько десятков секунд, прежде чем она выдавила из себя главный вопрос. «Откуда это у вас?» Граф медлил с ответом, смотрел на нее с неким порицанием, а потом все же расщедрился на пояснение. «Стражник, услышавший о моей неземной любви к вам, Джейд, решил сообщить о факте вашей переписки с Каспианом Вудсом. Его возмутило ваше поведение, дорогая невеста. Или он просто хотел выслужиться, думаю, все сразу. Открыть послание парень не смог, благо вы догадались хотя бы зачаровать бумагу». «А вы? Вы читали?» «Разумеется, дорогая». Последняя краска отлила от лица Джейд. Она прикрыла глаза, устало спрашивая. «И что теперь?» «Я ведь сказал, теперь вы выспитесь. Хватит с вас на сегодня», — спокойно ответил граф Баррингтон. «А завтра?» «Завтра придет вызов. Лакей привезет записку о болезненном состоянии моей матери. Она попросит явиться вас лично и понаблюдать за ее пошатнувшимся здоровьем. Ужинать будем у меня». «Для чего все это? Я могу рассказать сейчас, ответить на ваши вопросы». «Их больше, чем вы думаете, а ваших сил меньше». «С чего такая забота?» «Теперь вы моя невеста, Джейд. Я буду защищать вас, вашу репутацию и искать разумное объяснение всем вашим действиям. Ведь я не мог обручиться с недостойной девушкой, честно говоря. После ресторана я засомневался в том, насколько нам с вами нужна эта афера. Но вы не оставили мне выбора». «Выбор есть всегда, а я всего лишь пошутила насчет вашей любви». «При свидетелях», — напомнил граф. «Пойди я на попятную, мы стали бы предметом сплетен и насмешек». «Скорее стала бы я», — кивнула Джейд. «Вышло ужасно глупо, потому еще раз благодарю вас за предложение руки, но насчет завтрашнего дня я не уверена в правильности вашего решения. Для чего мне ехать в ваш дом? Там мы сможем спокойно поговорить. Это первое. Если матушке станет совсем плохо, и вам придется остаться, чтобы присмотреть за ней, то в доме удобные кровати. Второе. Ну и третье. В связи с новыми обстоятельствами, вынудившими нас столь скоропалительно прокричать о чувствах на весь Рагос, матушка в любом случае захочет вновь с вами встретиться, Джейд. Лучше не откладывать неизбежное».